Часть 14. Путь монаха. Свеча тихо потрескивала, иногда вспыхивала ярче, выхватывая из темноты заваленный рукописями и пергаментными свитками большой стол. Мимо него тянулись бесконечные стеллажи с книгами. Наверное, чтобы обойти их все, понадобилось добрых пару часов, а то и больше. За столом сидел сухощавый человек в черной сутане и вязаной куфте. В книгохранилище было не слишком тепло. Он то и дело покашливал в кулак, иногда отпивал глоток из большой парящей кружки с каким-то напитком, скорее всего, травяным настоем. Желтый узловатый палец следовал за неровными рукописными строками. Закончив читать страницу, человек откидывался на спинку высокого стула и некоторое время размышлял. Затем переворачивал страницу. Порой записывал что-то в большую тетрадь, лежавшую сбоку. Отец Теларин тяжело вздохнул. Сколько лет прошло, но добрался все-таки до старых рукописей, запрятанных по приказу архиепископов в самые глубокие подвалы. Раньше он не понимал, почему так случилось. Теперь понял. Вот, значит, как все происходило. Единый, да чего же это глупо и гнусно, и подло. Он поежился. Подозревал, что не все чисто, давно подозревал, но такого не представлял. Всю свою жизнь отец Теларин посвятил истории империи и Элианской церкви. Еще во времена послушничества ему с приятелем случайно попал в руки обрывок рукописи одного из первых эльдаров. Больше всего будущего монаха поразило, что колдун доживал свой век в монастыре, и никто его оттуда не гнал. Значит, не всегда была сильна эта взаимная и никому не нужная ненависть. Он пытался спрашивать у наставников, но за вопросы наказывали, безапелляционно утверждая, что магия — зло, причем абсолютное. Только вот почему зло, так никто и не сказал. После того, как древнюю рукопись сожгли, друг Таларина бежал из монастыря, а он сам понял, что должен узнать правду, обязан, любой ценой. Путь для него был только один — получить доступ к древним книгам и писаниям отцов-основателей Святой Церкви. Но в главные книгохранилища допускали только архивариусов и епископов, больше никого. До епископа Таларин дорасти не рассчитывал, да и не хотел притворяться фанатиком. Вот и пришлось становиться архивариусом. Долгое время он покорно выполнял указания старших, только изредка добывая немного нужной информации. Приходилось быть очень осторожным, ни словом, ни жестом не выдавая своих сомнений. Его старательность со временем заметили, и 10 лет назад трудолюбивый монах был назначен старшим библиотекарем Тарсидарского епископата, для чего ему пришлось пройти рукоположение и стать священником. Свежеиспеченный святой отец не спешил, тем более, что первое время за ним внимательно наблюдали. Неудивительно, ведь в книгохранилище епископата хранилось множество еретических писаний, пророчеств и легенд. Однако через месяц, убедившись, что перед ними самый обычный помешавшийся на книгах монах, каковых сидело по бесчисленным монастырям множество, отца Тларина оставили в покое, посчитав безобидным. Тогда-то он и начал свой поиск. Внимательно вчитывался в каждый найденный документ и думал, думал, думал. Потом в самом глубоком подвале совершенно случайно обнаружил святые книги Единого и писания пророков. Почему-то они находились среди еретических рукописей, что весьма удивило и отец Теларин решил сравнить их с нынешними. Вот тут-то ему и стало страшно по-настоящему. Разница оказалась огромной. За последние 300 лет Ильянская церковь полностью изменилась, превратившись в свою противоположность. Чем глубже архивариус погружался в древние документы, тем более ясно становилось ему, как медленно и незаметно подменялись чужими прежние догматы веры. Как вместо доброты и всепонимания священники начинали нести людям ненависть и нетерпимость. Что же это происходит? Ведь 300 лет назад церковь покровительствовала наукам и искусствам, содержала госпитали, целила души человеческие, а не призывала жечь и побивать камнями всех, кто не похож на большинство. Эта ночь поставила последнюю точку в его изысканиях. Именно сегодня удалось обнаружить тайную переписку первосвященников Карвенской и Элианских церквей времен императора Нерата II. Странно, что столь компрометирующие материалы не уничтожили. Если об этих письмах узнают в монастырях, то неизбежен раскол. Монахи все еще искренне верят в единого. Они стремятся получить как можно больше власти. Внезапно пол заскрипел под чьими-то тяжелыми шагами. Отец Теларин вскинулся и попытался прикрыть лежащий перед ним свиток другими. «Кого этот дархот сюда посреди ночи принес? Не спится господам епископам? Новую подлость замышляют. Не терпится еще что-нибудь карвенским фанатикам продать? Не душу ли? Впрочем, души они все, похоже, давным-давно продали». К столу подошла темная фигура в плаще, напоминающая Мариасу. Архивариус уставился на нее затравленным взглядом и не сразу заметил, что из-под капюшона на него смотрит не человеческое лицо, а туманная маска. Кто это? Неужели? Да нет, невозможно. Магам нет доступа в книгохранилище церкви. Нет и никогда не было. Но, несмотря на это, перед столом стоял император собственной персоной. «Ваше Величество!» — растерянно пробормотал архивариус. «Добрый вечер!» — кивнул тот. «Значит, это вы сейчас здесь старшим библиотекарем?» «Хорошо. Давно хотел поговорить со здравомыслящим священником. Надеюсь, вы не изменились за эти годы?» «Мы были знакомы?» — удивился отец Теларин. «Когда-то очень давно были», — согласился его величество, осторожно сдвигая рукописи с края стола и усаживаясь на угол. Архивариуса передернуло. Точно так же, когда-то, еще во времена послушничества, к нему в келью врывался единственный друг, Марни, и садился на угол стола, сдвинув в сторону все, что там было. Его величество поставил одну ногу на столешницу и оперся об колено подбородком. Отцу Теларину стало совсем не по себе. Опять знакомая поза. Никто больше так не сидел, только... «Но нет, разве это возможно?» Император вертел в пальцах какую-то палочку и продолжал молча рассматривать архивариуса. «И это знакомо? Единый. Да что же это такое, а? Наваждение? Дархот того искушения? Не хочешь ли ты сказать, что...» «Марни, это ты?» — глухо спросил он. «Признал, хмырь ученый», — рассмеялся его величество. «Я, конечно. Но ты действительно император?» «Увы. Врагу этой гнусной судьбы не пожелаю. Наверное, лучше бы я в монастыре остался. Устал, сил давно нет. А надо тянуть, некому больше. Не понимаю. Растерянно протянул отец Теларин. Как мог сбежавший послушник стать императором? А как в Ильяне императорами становятся? Пожал плечами Маран. Прежний на меня внимание какого-то хрена обратил, перед смертью вызвал и вывалил на меня эту сучью ношу. Тащи ему, ослик, и не жужжи, чтоб ему в гробу перевернуться, хмырю недоделанному. — Не ругайся, — поморщился архивариус. — Ничуть не изменился, даже словечки те же. Императорство тебе на пользу не пошло. — А ты все такой же зануда! — весело хмыкнул его величество, доставая из воздуха большую кружку. — Эль, будешь? — Можно, — мягко улыбнулся отец Таларин, вспоминая юношеские выходки. — Помнишь, как настоятель нас за поход в кабак выдрал? — Такое не забудешь, — поежился император. — Еще и солью собака с задницы посыпал. Я месяц сидеть не мог. — Слушай, а раз уж я тебя узнал, то, может, снимешь маску? Неприятно как-то туман вместо лица видеть. — Ладно, только извини уж, наложу на тебя одно заклятие. После него ты не сможешь выдать меня даже под пыткой. Многие дорого бы дали, чтобы узнать, кто я такой. «А прежде всего эти вот...» — потыкал пальцем в потолок отец Таларин. «Потому накладывай, не страшно». «Не любишь, вижу, начальство». «А их есть за что любить?» — скривился архивариус. «А то ты не знаешь, кто в епископы, а тем более в архиепископы, выбивается». «Знаю», — зло махнул рукой Маран. Очень даже хорошо знаю, паскуды редкие. От того, что узнал недавно, мне совсем не по себе. Потому и начал искать в церкви здоровую, не сгнившую еще сердцевину. Он откинул капюшон, туман растаял, и взгляду отца Теларина предстало мясистое лицо типичного уроженца южных провинций империи. Наполовину седые черные волосы и короткая бородка. Ироничные серые глаза с прищуром смотрели на старого друга. Тот вздохнул. Узнать можно, хоть и с трудом. Впрочем, им обоим давно за 50, никак не мальчишки.